Вот очень важный момент заключается в том, что когда люди практикуют, они не знают о том, что, ну, как минимум. Можно, конечно, другую какую-нибудь модель придумать. Да, мне нравится вот это, да, что как минимум есть у человека три центра, центра восприятия, которые все должны быть интегрированы, да, их условно там географически локализуют, там, да, рептилия, лимбическая система и вот эта вот, которая умная самая. И, вот. И на самом деле нельзя сказать, что какая-то из них имеет приоритет. Вот. И даже если я говорю о том, что нужно восстановить там, контролирующую некую роль там, неокортекса, все равно это ну, слово немножко не совсем правильное, потому что правильно сказать гармонизирующую роль, наверное. Вот как-то так. Вот. Потом, что у нас там было. Ну, про виртуальный образ тела, что, собственно говоря, это много и часто повторяют в разного рода нетрадиционных медицинах, что, в общем, от того, как человек представляет себе тело, очень много зависит в том плане, что будет с ним происходить. Мне как-то рассказывали, что где-то там в Томской тайге, короче, жил старичок, который омолаживал женщин. Он такой был страшный-страшный. Вот, омолаживание заключалось в том, что когда женщина к нему приезжала, он мне говорил, он такой был, я говорю, ну сколько ты хочешь, чтобы тебе было лет? Ну там, она говорила, там 25. Он такой говорил, все, тебе 25 лет. Все, тебе 25, ты должна всем, ну и дальше он начал убеждать, что ты всем должна говорить, что тебе 25, сама должна в это поверить. Вот. Ну и, видимо, у него были какие-то средства воздействия, не знаю, там, наверное, был очень страшный, там в тайге вообще было, деваться от него некуда. Говорят, многие там, да, в общем, на таком стрессе омолажались. То есть как-то да, если человек себе вот может как-то вот это вот представлять, то, в общем, нормально. Но, с другой стороны, даже из этого примера было видно, что представлять-то это одно, это только один бок. Потому что как только ты начинаешь это делать, сразу начинает лезть всякий материал для проработки. Вот в чем проблема, да? А то так бы было все просто. Визуализируй себе и зашибись там. Визуализировал себе молодого там, и отлично, пошел, побежал. Ну там, 40 дней типа прошло, тело омолодилось, тем, и все, и побежал. Но, к сожалению, оно все не так. А иногда даже бывает наоборот, что как только ты начинаешь это дело активировать, так как тут обратная сторона вылезает, что в общем. Природа, она не терпит дисбаланса, если тут сильно начинает омолаживать, она значит сильно начинает где-то там противодействовать. То есть каким, вот эти все материалы нужно как-то прорабатывать. Но чтобы прорабатывать, нужен хороший доступ. Вот хорошая метода, да, это техника прикосновения. Если тело хорошенечко проработать, довести это до какого-то состояния навыка, да, так что, может быть, даже сам сможешь потом мысленно это делать, то уже у нас будет хороший доступ, ну, к рептилии, с которой все начинается. Вот. Ну, а упражнения на присутствие, вот я их показывал именно как пример того, что в начале, ну, вот я когда с клиентами работаю, собственно, в начале любой сессии я вот делаю вот эти вот штуки. Соответственно, дальше зависит от того, насколько человек хорошо и глубинно понимает, что я от него хочу. Конечно, я там стараюсь как-то это объяснять и донести, да, что когда я говорю там почувствуй пространство, почувствуй себя, почувствуй свое тело, это три команды, которые активируют три единый ум, да, и обращают внимание, что проблемы могут быть с телом, проблемы могут быть с собой и проблемы могут быть с пространством. Или совсем по-простому, проблемы могут быть с ощущениями в теле, проблемы могут быть с эмоциями, проблемы могут быть с суждениями, с оценками. Мы хотим задействовать все три области, то есть посмотреть все три, прояснить. То есть по идее человек должен себя идеально чувствовать в теле, замечательно, да, он должен чувствовать комфортное, нормального размера пространство, не ощущая там никакого дискомфорта, нужно комфортно чувствовать себя как себя. Вот. Ну и вы увидите, что там вот завтра я буду давать такую программку, собственно говоря, пункты проработки, они будут следовать вот этой вот как бы логике. Вот. Ну и вот эта вот идея, когда ты садишься и представляешь себе идеальное состояние и смотришь, это ну, такой не совсем еще первый шаг, потому что первый шаг фокусирования называется прояснение пространства. Это когда ты чувствуешь пространство, себя, свое тело, и потом смотришь, что там есть, то есть какой есть материал для проработки. И вот с этого мы завтра с утра начнем, называется метод прямого восприятия. Суть подхода заключается именно в этом. Просто наблюдать, что есть. Вот. Но там есть тоже некоторые нюансы, как наблюдать. То, что я вам напомню, да, что неуспешные клиенты тоже, в общем-то, наблюдают. Но они как-то так интересно наблюдают, что никакого изменения в их состоянии не наступает после этого. А успешные клиенты наблюдают по-другому. Они там молчат, во время этого молчания что-то делают. Ну, про присутствие вообще вот очень сильно так ощутила, что когда хорошее присутствие, вот, и вот эти пространства разные, да, то действительно более успешно процесс может проходить. Да, конечно. Да, и не смешивать. Это вообще очень ключевое данное, да, там, если это еще делать в парах. Ну, здесь мы это делать не будем, у нас семинар немножко про другое, но это я на пространстве даю. Да, потому что если теряешь свое пространство, то начинаются проблемы, потому что непонятно, кто тут. То есть человек же тебя берет в качестве ведущего как ресурс некий, да, а ресурс-то в чем? Что ты ему создаешь пространство, удерживаешь его. А если ты его теряешь, то ну, как бы, как я говорю, был один больной, стал два больных, как бы, да. Ну и что? Еще и своих глюков тебе добавят, как бы, да. То есть мало того, что там. Это часто вот бывает с не очень такими, ну, с академическими психологами. То есть у него самого там проблем выше крыши, он на психфакты пошел, потому что их не решил, как бы, да, он приходит еще лечить кого-то, начинает. Ну, кортекс, он карту ведь создает, да? Но он создает карту на основании тех данных, которые дают ему рептилия и маммал. То есть, если у него с ними контакта нету, или они там плохо работают, нет пространства, там нет контакта хорошего, то у него и карта соответствующая, у него карта умозрительная. Он там книжку прочитал, вроде как бы так. То есть он не из себя это взял, а там от кого-то, как бы, да. А от кого-то, как я уже говорил, там в книжке могут быть мудрейшие мысли написаны, они никак не прошиваются. Все вокруг нас это энергия. Думаешь, отлично, думает неокортекс, зашибись. Действительно, все энергия, как бы, да. А потом приходит ему кто-то там, он раз испугался, да, и все, капец. То есть у него не включается эта штука. Что ты, ну это же энергия. Да, продыши, там, не знаю. И все, и порадуйся, смотри, сколько тебе энергии добавили только что. Напугали, ох, как энергия поперла, зашибись. Да, ну это в общем, да, то есть нужно самому как-то вот развиться до такого состояния, когда... Ну, как я говорил, вот у меня практики довольно много было со всякими людьми, и потом очень интересно наблюдать, когда куда-нибудь приходишь, тебя начинают там запугивать. Я говорил, что у меня в практике было два случая, когда на полном серьезе клиенты пытались меня убить. Ну, это было такое, у одного человека там было такое временное затмение, то есть, видимо, что-то там зарубило, я уж не знаю, что там конкретно я сделал. Он конкретно там кинулся на меня и стал меня душить. Вот, и, ну и ничего, как бы. Я просто знаю, что у людей это быстро очень проходит, там секундный порыв, как бы, да, который потом сглаживается. Ничего, я как-то его отцепил, спрашиваю, что происходит. Его как-то попустило, как бы, и все. И причем это, ну, это же тоже вот, а мог бы ведь, в принципе, надо испугаться и убежать как-то, да, там, заколбаситься, что это на меня клиент кинулся. Потом сидеть на моем психологическом форуме, обсуждать, а у вас такого не было. Вот, так что такое дело. И оно как-то, когда у тебя вот это вот пространство есть, ты как-то вот именно становишься человеком ресурсом. Ты можешь его просто наблюдать, независимо от его состояния, как бы у него ни было, там, хорошее, плохое. Ты просто наблюдаешь и помогаешь, не вмешиваешь сюда, не лезешь, просто вот даешь ему какие-то там ценные указания, там, или ценные вопросы, не более того. И люди за это-то и ценят. Они к таким людям ходят, потому что они чувствуют, что вот рядом с этим человеком я могу глубоко заныривать, потому что он, если что, меня вытащит, он не боится. А когда он чувствует, что у тебя самого такое пространство, как бы, да, он как бы, не, он далеко не пойдет. Если лишь на пространство, мне вот тяжело вот как-то представить себе пространство, что всю эту комнату, вот это пространство. Не, ну, у кого там разные объемы, каждого свой. Это проблема, да? То есть, можно как-то тренировать. Да нет. Начинаешь с того, что есть, ну, как-то потом смотришь. Обычно известно, что на практике, что человек начинает с какого-то небольшого пространства, то как-то оно там, да, постепенно расширяет. Я прикручивал это, у меня было несколько семинаров, где мне приходилось эти упражнения вставлять в LifePro, потому что я постоянно там, ну, люди разные бывают, группы разные бывают. Я вот в Березане когда делал, у нас там в LifePro мы вставляли эти упражнения на присутствие, потому что я понял, что вот тут какой-то, то есть, я людям техники даю, а у них что-то другое не срабатывает. Хотя это как бы из другого семинара.